Глава 13. Голоса. Множество голосов доносились с разных сторон, ввинчиваясь в ватную голову монотонным шумом. Они то накатывали волнами, вызывая желание закрыть уши, то исчезали, принося с собой короткое облегчение. Неожиданно губ коснулось нечто прохладное, а затем рот наполнила сладкая жидкость. Приторная, но сейчас она казалась божественным нектаром. Я жадно заглатывала каждую каплю, чуть не давилась, но не могла остановиться. «Риад, хватит, достаточно и одного стакана». После этих слов, еле различимых в какофонии звуков, чудесный напиток исчез. Я инстинктивно потянулась за ним, но чужие руки удержали на месте, прижимая к твердой холодной поверхности. Это насторожило. Я попробовала открыть глаза, но получилось не без усилий. Стоило оценить обстановку. Увиденное не утешало. Судя по стенам и чернеющему провалу потолка, я находилась в пещере. Под лопатками ощущалась каменная плита. Стылый холод щупальцами пробирался под тонкое одеяние, окутывал ноги и тянул свои ледяные отростки к сердцу. Или это был страх неизвестности? Сфокусировав взгляд на ближайших предметах, я заметила склонившегося Риада. Именно он поил меня сладкой жидкостью, то ли проявляя заботу, то ли желая разбудить пленницу. «Как самочувствие?» — спросил он, погладив меня по щеке. «Где я?» «В священном месте. Именно отсюда начнется наш с тобой путь к славе. Давай я помогу тебе сесть». Тело отозвалось противной болью. Словно под кожу запустили тысячи песчаных муравьев, и теперь они кусались изнутри, желая выбраться на свободу. Ноги и руки категорически отказывались слушаться, вызывая глухое раздражение. Чем же таким действенным меня вырубили? Когда я все-таки смогла разместиться с комфортом, наследник рода Сидар сдвинулся с места, открывая мне полный обзор на собравшихся и происходящее в целом. В огромной пещере находилось много народа. Люди и нелюди с нескрываемой жадностью следили за каждым моим движением, откровенно пугая. Алчные взгляды, предвкушающие. «Что происходит?» — повернув голову к Риаду, тихо спросила я. «Пришло время, Мина. Еще немного, и все свершится». «Что свершится? Что со мной будет?» «Ты станешь нашим проводником в мир драконов». Вместо братца ответил его отец. «Риад, проверь руны». «Но...» — попытался тот возразить, но господин Аскар бросил на сына пронзительный взгляд и повторил. «Иди, проверь руны». Татуировка на руке Риада, та самая демоническая, сверкнула. Братец потер руку, а затем послушно отошел от меня, скрываясь за спинами присутствующих. Стеклянный взгляд о многом поведал, вызывая не самые приятные догадки. «Это символ подчинения, да?» — обратилась к бывшему главе гильдии, рассматривая его холодное лицо. «Вы превратили собственного сына в марионетку?» «Скорее, в верного помощника и соратника. Он никогда не предаст, не ослушается». «И будет безмолвной и бесправной тенью за вашей спиной». «Великая цель требует великих жертв», — равнодушно произнес мой несостоявшийся отец. «А остальные ваши дети? Они тоже безвольные куклы?» «У каждого своя роль. Алиша стала чудесным источником силы для призыва сумрачных тварей, а Шадия — моими глазами и ушами. Скоро и ты послужишь на благо нашей маленькой семьи». Господин Сидар улыбнулся, а затем стремительно пересек разделяющее нас расстояние. Сухие потрескавшиеся пальцы коснулись рубиновых волос, оглаживая прядь по всей длине. Взгляд мужчины слегка смягчился, а на губах расцвела мечтательная улыбка. «Теперь, когда заклинание сокрытия полностью спало, я вижу в тебе мою Халису. Цвет волос, черты лица и непокорный блеск в глазах. Ты очень на нее похожа». «Алиша сказала, что я не ваша дочь». «И она не солгала. Ты действительно не моя дочь. Когда я выкрал Халису, она уже была в положении. Поначалу меня это злило, я собирался избавиться от нежеланного ребенка, но затем понял, насколько ты чудесный рычаг давления. Я принял тебя, растил вместе со своими детьми, а затем... Затем в тебе пробудилась сила. Вряд ли ты помнишь, как впервые прожгла пространство, путь в другой мир, маленький, но такой желанный. Ты стала настоящим подарком для меня и моих друзей. Если бы ты только знала, сколько лет мы безуспешно пытались открыть переходы, дотянуться до других миров, где есть магия, спасти этот мир от гибели. А всего-то и нужно было высвободить твой огонь и позволить ему гореть. С того дня мы начали подготовку к ритуалу. Жертвоприношения, артефакты, многочисленные последователи. Все лишь для тебя. И когда до реализации нашего плана оставалось совсем немного, ты исчезла. Пропала, бросив нас и наш мир на погибель. А Халиса, моя прекрасная Халиса, погибла в огне, сжигая все ниточки и себя. Долгие годы я был безутешен, но наконец-то ты к нам вернулась, теперь мы сможем завершить начатое. Получается, вы не знали, что моя мама потомок рубиновых драконов? Это знание пришло гораздо позже, с твоим рождением. Дар Халисы оказался счастливым стечением обстоятельств. Сами духи пустыни свели нас, чтобы помочь этому миру. Кто я такой, чтобы с ними спорить? Значит, это вы воровали девушек? Изначально похищение совершала какая-то мелкая секта, поклоняющаяся кровавому божеству. Когда я напал на их след и обнаружил алтарь, напитанный силой, то уже сам продолжил жертвоприношение. Их боль стала лучшим источником для накопителей. И артефакты ваших рук дело? Да. Заточенные драконы будут для тебя дополнительной подпиткой. Кстати, специи тоже украл я, хмыкнул господин Сидар. Как? Глупо, но вопрос сам слетел с языка, настолько я мучилась разгадкой. Как вы провернули это, не оставив следов? «Стоит сказать спасибо нашим иномирным друзьям», — улыбнулся Сидар и скосил глаза в сторону. Я невольно проследила за его взглядом и заметила нечто крохотное и ушастое. «Это Акси, Мина. Да-да, те самые из старых сказок. Многие думали, что они исчезли, растворились во времени вместе с уходящей энергией, но нет». Маленький народец остался, сокрытый крупицами магии цветочного острова. Цветок, что я нашла на месте преступления. Как он там оказался? Ты задаешь слишком много вопросов, Мина. Но так уж и быть, отвечу. У нас как раз осталось несколько минут. Цветы, точнее цветочный нектар, нужен аксиям для подпитки при построении порталов. Ты знала, что они умеют ввинчиваться в пространство и создавать небольшие туннели для сокращения расстояния между точками выхода? Хотя откуда тебе это знать? В общем, благодаря аксиям я выкрал специи, почти не оставив следов. Но для чего? Удивление в голосе сдержать не удалось. Из них получаются отличные рисунки рун перехода. Наши друзья, кровники, любезно поделились схемой, при которой мы сможем не просто открыть портал в другой мир, но и расширить его, а затем закрепить. Вечные врата для прогулок. И все это ради силы? Ты плохо слушала, Мина. Все это для спасения нашего мира. Магия истощается и ведет за собой гибель магических существ. Вначале погибнут те, чью суть составляет само волшебство, затем сила покинет магов, и мы станем обычными людьми. На последнем этапе произойдут необратимые изменения самой планеты. Горы уйдут под землю, а моря разольются. Все превратится в руины. На осколках некогда великого мира останется горстка тех, кому не посчастливилось выжить. Возможно, однажды они научатся жить без магии и отстроят новые города, но это будет уже другой мир. Совсем мертвый, отверженный. Я не могу этого допустить. Мы все не можем. Жизнь одних в обмен на жизнь других. Есть в этом что-то неправильное. Хрипло прокаркала я, судорожно размышляя, что делать дальше. Десятки жизней против миллионов. Мне кажется, обмен более чем честный». «Вам кажется. В любом случае, я не собираюсь помогать, даже если бы знала, как это сделать». «О, поверь, ты поможешь», — нехорошо улыбнулся господин Сидар, а затем кивнул кому-то за моей спиной. Послышался лязг цепей, чье-то тяжелое дыхание, и через миг я увидела то, от чего сердце остановилось в груди, а затем забилось с удвоенной силой. «Дамир!» Черные цепи обвивали сильное тело, словно алчные змеи, лоснясь от поглощенной силы и крови. Полуобнаженный мужчина был в крови и грязи, и эта смесь рисовала ужасающий узор на посеревшей коже. Каждый порез, каждая рана ощущалась как собственная, вызывая в глубине души нечто злое, темное. «Как они посмели?» «Дамир!» Пересохшими губами прошептала я, но элитный услышал и вскинул голову. Покрасневшие глаза, разбитые потрескавшиеся губы, синяки и ссадины. Что же они с ним сделали? «Мы с ним не сошлись во взглядах», — с толикой печали, наигранной или настоящей, произнес господин Оскар. «Пришлось действовать с позиции силы». «За что?» «У каждого из нас есть свой рычаг давления. Твой — этот мальчишка. Я не собирался вредить ему, но Дамир оказался своеволен и слишком силен для печати подчинения. Это его расплата и твоя возможность все исправить. Помоги нам, и я отпущу его». «Я не знаю, как...» «У тебя есть время подумать», — небрежно бросил бывший глава гильдии и кивнул уже виденному мной красноглазому мужчине. Кончик цепи, зажатый в тонких пальцах, покраснел, а затем затрещал искрами раскаленным железом, впиваясь в кожу моего мага. Дамир плотно сжал зубы, не издавая ни звука, зато не сдержалась я. «Нет!» Я попыталась слезть с алтаря, но не смогла даже пошевелиться. Лишь слезы катились по щекам, превращая окружающий мир в расплывчатые пятна. Я задергалась на месте, судорожно глотая рыдания, и не в силах помочь любимому. Слабая, никчемная, пустая. «Пожалуйста! Я не знаю! Я правда не знаю, как открыть переход!» «Жаль. Очень, очень жаль», — печально покачал головой господин Сидар. «Дайшес, ты плохо стараешься». Цепь в руках демона засветилась еще ярче. В воздухе запахло паленой плотью, а Дамир рухнул на колени, до жуткого скрежета сжимая зубы. «Оскар, ты обещал, что мы обойдемся без жертв». На миг мне показалось, что я сошла с ума. Собственное сознание, затуманенное страхом за дорогого мужчину, сыграло со мной жуткую шутку. Медленно повернув голову, я проморгалась, все еще не веря. «Атаман? Здесь атаман, он пришел за мной, за нами. Радость окрылила, придала сил. Значит, и братья из гильдии здесь. Они смогли найти меня, пришли на помощь. Атаман, помогите ему, пожалуйста!» Взмолилась я, хотя пересохшее горло хрипом коверкало слова. «Пожалуйста! Пожалуйста, остановите их!» «Прости, Ясмина, но нет». Кажется, я ослышалась. На миг провалилась в охваченное паникой сознание, но сейчас приду в себя и услышу другие слова. Увижу Камала и остальных воров, они помогут, спасут нас всех. «Пойми, девочка, так нужно. Оскар прав. Если ты не откроешь переход, мы все погибнем. Это наш единственный шанс. Ты наш единственный шанс». «Вы знали? Знали, кто я?» Этот вопрос, казалось, выпил последние силы. «Нет, не знал. Я бы хотел все изменить, но уже не в силах. Твоя магия слишком важна для нас, а Камал... Он простит и поймет, когда все узнает». «Поймет, что вы участвовали в похищении его подопечной?» «Ты так и не поняла, да?» — усмехнулся бывший глава гильдии, а господин Назар нахмурился и отвернулся. «О чем вы?» Он не просто наставник, Мина. Камал — твой настоящий отец. Я зажмурилась, сильно-сильно стараясь пережить пронзившую сердце боль. Папа. Мужчина, что посвятил себя моему воспитанию. Тот, что и так заменил отца на самом деле. О, духи пустыни. Сколько еще мне предстоит узнать сегодня? Сколько боли перенести? А Надира? От нее вы тоже хотели избавиться? Это ошибка Филина, за которую он уже поплатился, ответил вместо атамана господин Сидар. Но мы отвлеклись от главного. Я жду, Мина. Я не знаю. Не знаю, как открыть переход. Возможно, мы привели не того пленника, и стоило подвергнуть пыткам твоего отца? Задумчиво произнес Оскар, равнодушно глядя на Дамира. Нет, не надо, пожалуйста. Мне было страшно. Лишь духам пустыни известно, как мне сейчас было страшно. От осознания всего происходящего, от вида израненного любимого, от предательства тех, кому я безоговорочно доверяла. Хотя у меня есть запасной вариант. В поле зрения показался еще один красноглазый, с ифритом на руках. Драгончик пытался вывернуться, сопротивляться, но куда ему тягаться с демоном? На мордочке сверкал металлический намордник, не давая фамильяру говорить и плеваться пламенем. «Назар сказал, что ты испытываешь симпатию к этому существу», — с толикой презрения произнес бывший глава гильдии магов. «Странный выбор, Мина. Они для нас всего лишь источник энергии, не более. А ты сделала его своим фамильяром. Я разочарован, девочка. Но ничего, я помогу тебе избавиться от этой постыдной привязанности. Сломайте ему крылья». Кровник не мешкал. Движение тонких пальцев, и прекрасное крылышко малыша превратилось в бесформенную тряпочку. Малыш не издал ни звука, но из его глаз, таких доверчивых родных, покатились слезы. Боль, словно яд, растекалась по венам, выжигая все светлое, что во мне было, оставляя лишь горечь от осознания несправедливости этого мира. Столько смертей, столько разрушений. И все ради чего? Чужих планов и идеалов. А ведь все можно было сделать иначе. Договориться с драконами, сесть за стол переговоров и попросить о помощи. Но заговорщики решили пойти по пути крови и насилия. По пути, что указали им кровники. Очередной рык Дамира заставил посмотреть на любимого. Глаза в глаза, где смешалась наша боль, где смешался страх друг за друга. И то темное горячее, что пожирало мое тело, неожиданно рвануло наружу. Обожгло легкие, горло, ударило в голову и затем все померкло. Миг или вечность? Не знаю. Когда я снова открыла глаза, мир изменился. Все те же многочисленные голоса, только теперь они превратились в крики. Непонятные, раздражающие. Поморщившись, я качнула головой и случайно задела подбежавшего ко мне мага. Он словно пушинка отлетел в сторону и, врезавшись в стену, сполз по ней. Удивленно оглядевшись, я встала и посмотрела вниз. На две огромные рубиновые лапы с золотыми когтями. Затем изогнулась и с удивлением отметила сверкающий золотой гребень, перепончатые крылья и нервно постукивающий хвост. Мой хвост! Я стала драконом. Откуда-то сбоку в меня полетело оружие, но, ударившись о чешую, отскочило и упало на землю. Заклинания тоже оказались бесполезны, отражаясь от чешуек. Но зато напомнили, что здесь происходит. Посмотрев на демонов, один из которых все еще удерживал конец цепи с Дамиром, а второй — драгончика, я раззявила зубастую пасть, и реальность растворилась. Солнечный зайчик нагло скользнул по лицу, теплыми лапами согревая кожу. Наполненное приятной негой тело казалось ватным от переполнявшей его силы. Еще одной странностью стала живая подушка под моей головой. горячая, но твердая. Лениво приоткрыв один глаз, первым делом я зацепилась взглядом за непонятную груду чего-то блестящего. Поморгала, сощурилась и не сразу поняла, что это куча, россыпь золотых монет. От осознания этого изнутри неожиданно поднялась волна радости и довольства. Скосила глаза в бок и неожиданно наткнулась на мужской подбородок с темной щетиной. Следом обнаружились чувственные губы с чуть подрагивающими уголками, ямочка на щеке, а затем темные внимательные глаза. Родные, любимые. «Дамир!» — выдохнула я и подалась вперед, крепко обнимая мужчину, а затем целуя. Жадно, отчаянно, вкладывая весь свой страх за его жизнь, все свое сожаление от случившегося. Элитный ответил мгновенно, в какой-то момент перехватывая инициативу и сводя с ума нежными прикосновениями. Перевернулся, накрывая своим сильным телом и позволяя почувствовать бархат его кожи. Почувствовать отчетливо, ярко, словно на нас не было одежды, словно... «Прости, увлекся», — прошептал маг, уткнувшись носом мне в волосы и тяжело дыша. Я же в этот момент пыталась успокоить заполошно стучащее сердце, одновременно краснея и пьянея от ощущений собственного тела. Обнаженного, очень чувствительного и жаждущего продолжения мужских ласк. Но Дамир, словно почувствовав это, скатился с меня, а затем и вовсе завернул в неизвестно откуда появившуюся ткань. «А...» — протянула я недоуменно, сначала посмотрев на своего мужчину, целого и невредимого, а потом на окружающее пространство, усыпанное золотом, драгоценными камнями и необычной утварью. «Я все расскажу, но сначала тебе нужно поесть и выпить лекарство». Диверок предупредил, что в первые часы после превращения возможна слабость и ощущение раздвоения личности. «А как Диверок попал в наш мир?» «Не он к нам, а мы к нему. Что ты помнишь последним, мое сердце?» «Как кровники истязали тебя и Ифрита», — произнесла неуверенно и дернулась вперед, желая проверить раны любимого. «Все хорошо. Драгончик находится под присмотром Иверины, а меня исцелила ты». «Я?» «Ты стала драконом, Ясмина. Прекрасной рубиновой драконицей. Там, в пещере, ты освободила меня, а затем исцелила своим дыханием. После мы выбрались на свободу и перенеслись в другой мир. В это гнездо, что принадлежало семье твоей матери, а теперь и тебе». «Я стала драконом». «Но как?» — спросила неверяще. «Этот мир дал толчок твоей крови. Огонь, дремавший все это время под действием блокираторов, взял верх и пробудил древнюю сущность». «Сомневаюсь, что дело только в этом», — прошептала я и протянула руку, касаясь кончиками пальцев родного лица. «Моим толчком стал ты. Кто-то сильный внутри меня, кто-то свирепый, стал очень зол, глядя на то, как тебя истязают. Именно он пробудился ото сна и спас тебя. Кстати, а как?» «Неважно. Главное, все закончилось хорошо, и ты смогла выбраться. И вдобавок спасти меня», — улыбнулся элитный, но я заметила его попытку сменить тему. «Дамир, что я сделала?» «Не ты, а новорожденный дракон. Если ты ничего не помнишь, значит, так надо». Диверок пообещал, что со временем все воспоминания вернутся. «Дамир, пожалуйста», — попросила тихо, подаваясь вперед и заглядывая мужчине в глаза. «Что я натворила?» «Избавила мир от чокнутых фанатиков». «Я убила их?» «Ты сделала то, что должна была», — недовольно качнул головой элитный, а затем обнял меня, целуя в макушку. «Если бы ты их не остановила, неизвестно, чем все могло закончиться. И не стоит жалеть их, мой цветок. Они заслужили все, что с ними случилось». Кто-то из них выжил? «Да, но это ненадолго. Наказание за столь гнусные поступки — смерть. Но это тебя уже не касается. Я совсем разберусь, а Диверок соберет совет для решения насущного вопроса». «Какого?» «Стоит ли драконам возвращаться в наш мир?» — улыбнулся Дамир, а затем протянул мне золотой кубок, наполненный янтарной жидкостью. «Кстати, пока ты спала, сюда прилетала Алайна. Она покаялась в разрушении маскировки и пообещала искупить вину твоим обучением». «А что, есть курсы, как быть драконом?» — удивилась я. «Я предполагаю, что речь шла о пламени, но курсы бытности драконом тоже не помешают. Во втором обличии ты оказалась весьма властной и требовательной». «И что же я требовала?» — спросила с интересом, делая глоток ароматного напитка. «Чтобы я на тебе женился». От этого заявления я чуть не подавилась, отчаянно закашлившись и краснея. Возмущенно посмотрела на Дамира, пытаясь найти намек на шутку. Но нет. Мой маг казался серьезным, как никогда. «Прости. Не знаю, что на нее, на меня, что на нас нашло. Я ни в коем случае не думаю, что ты должен на мне жениться». «Отчего же? Не нравлюсь?» — нахмурился элитный. «Нравишься», — произнесла смущенно, отводя взгляд. «Но это вовсе не значит, что...» «Для меня это значит многое, рысь. Собственно, это единственное, что имеет значение. Я люблю тебя, мое рубиновое сокровище. Полюбил с первого взгляда, с первого прикосновения. Не сразу понял, что это, но благодаря драконам осознал и безмерно рад своему счастью». «И что же ты осознал?» «То, что драконы называют истинной парой. Единение душ, сердец и жизней. Множество реинкарнаций, и в каждой радостное узнавание той единственной, родной и любимой. Понимаю, в это сложно поверить и принять, но я сделаю все, чтобы ты меня полюбила». «Уже люблю», — проговорила шепотом, но Дамир услышал, и на красивых губах расцвела потрясающая улыбка. «Люблю с того момента, как впервые встретила. Тогда ты показался мне наглым и надменным, но я не могла перестать думать о тебе. Снова и снова прокручивала в голове первую встречу, пока мы не столкнулись вновь. И опять, словно сама судьба, решила свести нас. Возможно, так оно и было». «И это подводит нас к главному вопросу этого дня. Ясмина, сердце мое, ты согласишься стать моей женой?» «Да!» — радостно пискнула я, обнимая элитного и прижимаясь к его груди. «Помолвочное кольцо уже на твоем пальчике, а другое обручальное выберешь сама. Судя по драгоценностям в этой пещере, у твоей драконицы отменный вкус». «Сама в шоке!» — хмыкнула я, а затем нахмурилась. «Что теперь будет?» «У нас с тобой свадьба, у Мира еще один шанс на спасение». «Думаешь, он его достоин?» — шепотом спросила я, вспоминая все, что узнала от господина Сидара и Рияда. «Ответ на этот вопрос способно дать лишь время. А у нас с тобой его теперь много. Кстати, забыл предупредить, возможно, ты согласилась выйти замуж за чудовище». «Звучит интригующе. Особенно с учетом того, что ты точно женишься на зубастом чудовище с хвостом и рогами». «Я не сильно от тебя отстал», — хмыкнул мой маг. «Возможно, через пару лет я тоже смогу стать драконом. Диверок сказал, что у меня есть все предпосылки к этому. Так что, если вдруг не захочешь жить в нашем мире, мы вполне можем перебраться в драконий». «Можем, но...» «Родные, драконы не против, чтобы мы забрали их с собой». «Когда ты успел обо всем поговорить и договориться?» — удивленно спросила я, а затем оглянулась на вход в пещеру, где виднелся кусочек голубого неба и яркий диск солнца. «Сколько я спала?» «Почти сутки. Тебе нужно было время, чтобы тело дракона приняло сознание человека, а человек — воспоминания драконов. Они откроются не сразу, но постепенно ты будешь вспоминать свои прошлые жизни и тайны, что хранил род рубинов. Кстати, здесь у тебя тоже есть семья, и они очень хотят с тобой познакомиться». «Позже. Позже я обязательно загляну к ним, но пока...» «Хочешь увидеть Камала?» «Очень. Увидеть, поговорить. Но мне так страшно. Вдруг он не примет меня как дочь. Будет винить в гибели жены и брата». «Ясмина, перестань», — строго сказал элитный, обхватывая мое лицо руками и заглядывая в глаза. «Ты знаешь Камала лучше всех. Так ответь сама себе, сможет ли он отречься от собственной дочери? От ребенка любимой женщины и сокровища, которое не надеялся найти? Я бы точно был безмерно счастлив. Наверное, и он тоже. Нерешительно отозвалась я, потеревшись щекой о шершавую ладонь. Когда мы сможем вернуться? Как только ты поешь и наберешься сил. Так что не отвлекайся, любимая. Угу. Вздохнула я и действительно принялась уминать принесенные угощения. После Дамир помог мне одеться и привести себя в порядок. А затем мы вышли на площадку перед пещерой, и я от восторга забыла, как дышать. Высокие пики гор тянулись к небу, кое-где пронзая его белыми вершинами. Под ногами раскинулась долина с яркими пятнами лесов и серебристыми лентами рек. Горы же напоминали головки сыра, прогрызенные мышами. Многочисленные темные провалы намекали на чужие пещеры, наверняка также наполненные драгоценностями. Интересно, откуда их приносили драконы? Позволив мне вдоволь налюбоваться видами, элитный позвал дежурившего неподалеку дракона. Зеленый красавец благодушно разрешил взобраться на его спину и понес нас в сторону дворца изумрудов. Хозяева встретили нас с немного грустными, но искренними улыбками. Да, пробуждение древней крови далось мне нелегко и чуть не стоило жизни любимому мужчине. Возможно, в других обстоятельствах я превратилась бы через десятки лет, а то и вовсе осталась человеком с сильной огненной стихией. Но что случилось, то случилось. Нам оставалось только принять это и жить дальше, стараясь исправить чужие ошибки. Стоя на пороге гнезда, я рассматривала родные стены и не узнавала их. Все такое до боли знакомое и в то же время уже чужое. Раньше здесь обитала моя надежда и вера в лучшее, теперь же все превратилось в осколки жизни. В каждом из них отражалось мое прошлое, но вот собрать их воедино... Я не стала говорить Дамиру о том, что все вспомнила. Вернулась в свое беззаботное детство, где носилась по нашему дому вместе с Шадией, прячась от Рияда. Где слушала завораживающие сказки мамы и Алиши, растворяясь в иллюзиях чужой магии. Я вспомнила и господина Сидара, холодного, равнодушного. Но он любил мою маму, и эти чувства смягчали его властный характер. Мамочка. Я помнила ее руки и цветочный запах. Тихий голос, напевающий колыбельную, и звонкий смех. Несмотря ни на что, она жила. Ради меня, ради нашего счастья. Иногда грустила, когда никто не видел, но успешно скрывала это от Оскара, чтобы однажды вырваться. Чтобы однажды выжечь клеймо подчинения, что горело и на моем запястье. Вот почему она так долго находилась с ним. Вот почему терпела и не сбегала. Я была ее клеткой, ее слабостью, рычагом давления, как и сказал господин Сидар. Жалела ли я, что убила его, спалив драконьим пламенем? Едва ли. Об этом воспоминании мне тоже не хотелось рассказывать Дамиру, не сейчас. Возможно, чуть позже, когда я смогу принять причины собственного поступка. Сейчас же мне хотелось снова забыть, стереть из памяти все случившееся, чужие лица и слова. Но я не имела права. Теперь не имела. Не все заговорщики сгорели в огне моей злости. Некоторые успели скрыться, затаиться, чтобы через год, а может и десяток лет снова нанести удар. Снова попытаться проникнуть к драконам и подчинить их. Ведь именно в этом состоял план кровников. Им не нужна была магия чужого мира. Им требовались сами драконы, их жизни, их суть. Значит, нам придется напомнить им о своей силе и дать понять, что времена смиренного принятия остались в прошлом. Слишком много смертей во имя чужого тщеславия, слишком много искалеченных жизней. Набегались, хватит. Это было не мое мнение, а отголоски сотни моих предков. Тех, кто жил в мире духов и наблюдал за нами сквозь толщу небытия. Тех, кто ведали о настоящем и будущем, и теперь стремились защитить свой род. Если потребуется стать их голосом, я сделаю это. «Ясмина», — позвал меня Дамир, протягивая руку. Переплетя наши пальцы, я переступила порог гнезда и отправилась вниз к кабинету наставника. Три коротких удара, и я распахнула деревянную дверь, застыв в нерешительности. Камал, окончательно поседевший и осунувшийся, сидел над кипой бумаг и судорожно перебирал их, словно стараясь найти ответ на какой-то жутко важный вопрос. На вопрос «Где я?». Я прочла это в его взгляде, когда он резко поднял голову и посмотрел на меня покрасневшими воспаленными глазами. Вскочил с места, роняя стул, а затем в три шага оказался рядом, заключая в крепкие объятия. «Рысь, девочка моя, я думал, что ты... Я видел пепелище!» Выдохнул наставник, чуть отодвигаясь, а затем с удивлением рассматривая мои окончательно покрасневшие волосы. «Прости», — шепнула виновато, отводя взгляд. «Ты цела? Что произошло?» Я беспомощно посмотрела на жениха, не зная, что сказать наставнику. Как рассказать ему обо всем? Как признаться? Мой лучший на свете мужчина мягко кивнул, а затем посадил Камала на стул и принялся рассказывать. Все-все с самого начала. По мере того, как элитный говорил, наставник сутулился все больше и больше. А затем прозвучали те слова, которых я боялась больше всего. «Ясмина — дочь Халисы. Господин Сидар похитил твою жену, когда она уже была в положении. Бывший глава собирался избавиться от ребенка, но он оказался полезен». Все дальнейшее Камал слушал, глядя на меня и не мигая. Вздрогнул лишь раз, когда узнал о причастности брата. И молчал. Молчал все это время, заставляя меня нервничать. «Теперь ты, Камал, новый атаман. Назар Хашим погиб, спасая племянницу из лап врагов вместе с уважаемым господином Сидаром», — закончил Дамир, и эти слова заставили наставника встрепенуться. Мужчина резко поднялся с места, правда, тут же покачнулся и чуть не упал, с ним так бывало. Когда он переживал, то практически переставал спать и есть, что выливалось в слабость и приступы головокружения. Я привычным движением оказалась рядом, чтобы поддержать его, и замерла в шаге, нерешительно глядя в родное лицо. «Мой ребенок!» — хрипло выдохнул Камал, жадно рассматривая мое лицо. «Новое, настоящее», в котором причудливо смешались черты обоих родителей, доказывая правдивость рассказа элитного. «С первого дня, с первого робкого взгляда я считал тебя своей наследницей, моей маленькой девочкой, которой я отдал все, что мог. Духи пустыни жестоки, но справедливы. Моя удочеренная девочка оказалась родной дочкой». Глядя, как по щекам Камала... Нет, теперь отца покатились слезы. Я сама не выдержала и хлюпнула носом. А затем прижалась к нему, крепко-крепко обнимая, выплескивая все страхи, что терзали меня судорожными рыданиями. Папа гладил по голове, шептал что-то утешительное и сам плакал. «Прости, что допустил это», — сипло произнес отец, когда я чуть успокоилась. «Ты не виноват». Атаман очень хорошо скрывал свою причастность к фанатикам. «И это возвращает нас к вопросу о глазке. Я понимаю», — папа обратился к Дамиру, — «ты хочешь избежать волнений среди населения, но люди имеют право знать, почему погибли их дети». «И узнают. Мы расскажем им о происках демонов, об их жадности и жестокости. Пусть ответственность несут те, кто все это затеял». «Ты осознаешь, чем это чревато?» — хмуро уточнил отец. «Более чем. Но молчать больше не имеет смысла, раз демоны решились на столь масштабную авантюру, лишь вопрос времени, когда они начнут пакостить снова. Значит, пора действовать. Мы начнем с визита драконов к Айвару Мудрому. Я поспособствую их встрече». «Значит, война?» — протянул отец, и я вздрогнула, переводя хмурый взгляд с одного мужчины на другого. «Пока нет, только предупреждение. Но если они не внемлют, нам придется применить силу». «Гильдия воров поддержит тебя». «Спасибо». Дамир склонил голову и лукаво улыбнулся. «Камал, а ты разрешишь называть тебя папой?»